Глава 36. Опасная близость. We got that Bonnie and Clyde love. Наша любовь словно из истории о Бонни и Клайде. They say it's wrong. Говорят, что это неправильно. But that's the way you turn me on. Но именно это заводит меня в тебе. Ариана Гранде. Bad. Зверь. Алана безмятежно спит на моем плече, а я не могу сомкнуть глаз до самого рассвета. Я рассматриваю ее, свою музу, которой фатально одержим. Да, эгоистично с моей стороны, но ночью я трахал Алану так, чтобы она никогда не могла посмотреть на другого, даже если меня не станет. Моя страсть — заклинание на ее вечную преданность и любовь. Я единственный мужчина в ее жизни. Больше никто не даст ангелочку того, что она может получить от меня. Я приду с того света, если потребуется, но мы будем вместе. Босс ответил мне пару часов назад, вернее, Дереку. Он ждет его к завтраку в ресторане отеля «Дармель Скай» в центре города. К моему удивлению, босс на самом деле в Атланте. Неужели он колесит по Америке вместе с нами? Возможно. Но меня его передвижения не касаются. Мне важно объясниться с ним и с парнями братства. Страшно ли мне? Нет. Дерек получил то, что заслуживал. Я аккуратно убираю голову Аланы со своего плеча и вытаскиваю руку, стараясь не разбудить ее. Пусть ангелочек спит. Я вернусь и снова буду трахать ее. Сладкая попка так и осталась нетронута, а я не из тех, кто отступает от задуманного. Надев несвежие, слегка влажные вещи, я беру два телефона, свой и Дерека, и выхожу из квартиры, закрыв дверь за собой. Поднимаюсь на этаж выше и стучусь к Дэвиду. Он неуверенно проворачивает замок и открывает дверь. Его заспанное лицо мгновенно преображается при виде меня. «Привет, Дэвид», — говорю я, толкая дверь и без приглашения вваливаюсь внутрь. «Доброе утро». Карие глаза Дэвида взволнованно бегают по мне. «Да, одежда грязная. Дай что-нибудь из своего. У тебя же есть чистые джинсы и футболка». Дэвид кивает, и я продолжаю. «Хорошо, тащи сюда». Через несколько секунд Дэвид сует мне в руки голубые джинсы и бежевую футболку. «Вот». Немного не мой стиль, но я переживу. Главное, что его размер мне подходит. «Отлично. А теперь скажи, ты не передумал идти в мою команду?» «Нет, я жду, как тебе и сказал», — с готовностью отвечает он. «Хорошо, давай еще раз. Зачем тебе это нужно? Ты не похож на психопата». «Нужно. Все из-за Джесс. Я люблю ее, но я для нее пустое место. Она сейчас богатым старым мужиком, и мне хочется убить его». «Так убей. Что тебе мешает?» «Не он, будет другой. Джесс меня не воспринимает», — обреченно бубнит Дэвид. «Понимаешь, я хочу стать таким же крутым, как и ты. Что-то представлять из себя. Заработать много денег, а потом убить ее мужика. Неважно кого, любого, с кем она будет», — с жаром произносит он и добавляет, смотря перед собой. «Джесс поймет, что от меня ей некуда бежать». «Так вот в чем дело», — присвистываю я, по-новому взглянув на него. «Достойный повод. Чувак одержим моделькой, значит, нам по пути». «Я тебя услышал. Тогда одевайся. Поедешь знакомиться с боссом». «Правда?» «Да». У Дэвида натурально отваливается челюсть, но он быстро ее подбирает и принимается кивать, как китайский болванчик. «Я сейчас! Дай мне 5 минут!» выкрикивает новая кровь и скрывается за дверью дальней комнаты. В Дармель Скай мы специально подъезжаем пораньше. Нужно оценить обстановку. Мне катастрофически не хватает пушки за поясом. Вчера в лесу я вхолостую опустошил всю обойму и теперь остался без единого патрона. Хотя вряд ли мне удалось бы провести пистолет с собой. В этом 4-звездочном отеле с вычурным позолоченным фасадом наверняка установлен металлодетектор. В наше время они почти везде есть. После вчерашнего ливня на улице душно, как в сауне, поэтому охлажденный воздух холла становится настоящим спасением. На ресепшене нас с Дэвидом встречает очередная надувная кукла с такой приторной улыбкой, будто видит перед собой арабских шейхов. Хотя ее похотливый взгляд больше направлен на нашу с Дэвидом внешность, а не финансовую состоятельность. Я в этом разбираюсь. «Добро пожаловать в Дармальскай. Желаете снять номер?» Вежливо спрашивает она и прикусывает губу. Девушки, так открыто намекающие на одноразовый секс, напоминают мне дешевую жвачку. Вкус тает после первых секунд. В этом мире ни одна не сравнится с Аланой. «Габриэль», — читаю я на ее нагрудном бейдже. «У меня назначена встреча в вашем ресторане. Можем ли мы с другом пройти в зал?» «Да, сэр, безусловно. Кто вас ожидает?» Дармальскай — отель закрытого типа. Его ресторан могут посещать только постояльцы и их гости. Ночью я ковырялся в телефоне Дерека и не нашел ни одной переписки с боссом и кем-либо еще. Ублюдок с маниакальной осторожностью подчищал все чаты, поэтому я не знаю, как зовут нашего гребаного босса. Я рассчитывал, что он предупредит администратора о приходе Дерека. «Габриэль, вы же знаете, какая у мужчин память! Вы не поверите, но мы забыли его имя!» Тут же реагирует Дэвид. Он обворожительно улыбается кукле, склонившись над стойкой ресепшн, и влюбленными глазами таращится на нее. А Дэвид не так уж и прост. Мне это нравится. Габриэль смущается и чуть тише спрашивает. «Назовите свои имена для регистрации. После я проведу вас в ресторанный зал и помогу найти вашего знакомого». «Дерек Ламберте», — вру я. «И Джастин Чейз», — подхватывает мою ложь Дэвид. Да уж, из этого парня точно выйдет толк. Оливер и Тони мне еще спасибо скажут. На маникюренные пальчики Габриэль заплясали по клавиатуре, вбивая наши имена в компьютер. Прежде чем в мой нос ударяет запах дорогого мужского парфюма, я слышу за спиной. «Габриэль, ко мне придет гость с минуты на минуту. Дерек, проводи его ко мне». «Да, мистер Шелтон», — неуверенно мямлит Габриэль и переводит растерянный взгляд на меня. «А разве не вы к мистеру Шелтону?» Слова Габриэль затухают и гаснут для меня, когда я перевожу взгляд на человека, которого моя фантазия как только не рисовала на протяжении последних 6 лет. Но чаще он представлялся мне Доном Корлеоне в исполнении Марлона Брандо в черном костюме и галстуке бабочки и обязательно в компании нескольких телохранителей. Дон Вито Корлеоне, главный герой романа Марио Пьюза «Крестный отец». Но моя челюсть падает не из-за того, что босс один и одет в голубые джинсы и серую футболку. Он не намного ниже меня, у него темно-русые волосы с проседью, цепкий взгляд и холеное лицо. Дело в другом. Я знаю человека перед собой, ведь совсем недавно разглядывал это лицо на фото и даже намеревался наведаться к нему, чтобы пройтись ботинками по его ребрам. Наш босс — Стивен Флетчер, отец Аланы, твою мать! Клянусь, если бы я сейчас узнал, что Дерек восстал из мертвых, не так удивился бы. Почему Габриэль назвала его Шелтоном? Не двойник же он? Мы оба ошарашенно пялимся друг на друга. По взгляду серых глаз я понимаю, что он тоже знает меня, но мой язык будто прирос к небу. В памяти всплывают слова Дерека. «Еще до того, как мы с боссом начали наше дело, у него тоже была семья, но ему пришлось уйти и оставить жену с маленьким ребенком». Сомнений нет. Передо мной Стивен Флетчер. Черт бы его побрал. Хотя я же спас его дочь от Дерека. Думаю, мы подружимся. Как-никак, мы почти родственники. Босс прокашливается и наконец-то говорит. «Себастьян, где Дерек? И кто это такой?» Он кивает на Дэвида. «Мне прямо тут начать разговор?» Недовольно уточняю, я чувствую себя гораздо увереннее благодаря открывшейся правде. «Все в порядке, Габриэль, это ко мне», — обращается Стивен к хостес, а затем ко мне. «Себастьян, иди за мной, а твой друг пусть подождет тут», — цедит босс и твердым шагом устремляется к высокой тонированной двери. Мы проходим в самый конец зала, подальше от других гостей, и усаживаемся на мягкие серые диванчики друг напротив друга. К нам подходит официантка, но босс жестом показывает ей убраться отсюда. «Где Дерек? Какого хрена вместо него притащился ты?» По лицу босса не прочесть эмоций, но его глаза испепеляют меня. «Дерек мертв. Я убил его». Монотонно признаюсь я. За нашим столом виснет долгая и напряженная пауза. Босс пристально вглядывается в мои глаза, словно пытается найти в них ответ, лгу я или нет. «Что, мать твою, ты сделал?» Внезапно вскрикивает он, немного подаваясь вперед, привлекая внимание гостей ресторана. «Мне пришлось». «Ты в своем уме? «Сынок, тебе нужно убегать на край света, спасать свою задницу, а не сидеть с наглой мордой передо мной!» Цедит он каждое слово сквозь зубы. В момент сильных эмоций человек становится безоружным и не всегда способен контролировать мимику. Стивен в бешенстве. Почему-то именно сейчас их сходство с Аланой как никогда очевидно. Его гнев не трогает меня, поэтому говорить загадками и намеками я не собираюсь. «Я в своем уме, мистер Флетчер». От меня не укрывается секундная вспышка понимания в его глазах, но босс ее мигом гасит. Он возвращает себе бесстрастное выражение лица и внимательно слушает меня. «Мы с Дереком решили, что я ухожу из братства после выполнения заказа. Пока я торчал на задании, он вывез мою девушку в лес. Вы же в курсе, как он обожает женский пол? Он собирался изнасиловать ее и убить. Я спас ее, прикончив Дерека». «И что с того?» — скидывается он. «Разве мне есть дело, кого вы делите между собой? Ваши шлюхи меня не волнуют», — выплевывает босс, брезгливо кривя губы. «Даже если речь идет о вашей дочери, Алане Флетчер?» Я выкидываю последний козырь и наслаждаюсь тем, как невозмутимое лицо босса покрывается красными пятнами. «О чем ты говоришь?» «Алана Флетчер, родом из Декейтера, мать Эбигейл Флетчер, скончала 4 года назад. Мне продолжать?» Вся надменность разом слетает с босса. Теперь передо мной сидит перепуганный отец, узнавший, что его ребенку грозила смертельная опасность. «То есть ты хочешь сказать, что Дерек чуть не убил Алану?» «Дерек говорил, что вы дружили. Разве он не знал вашу дочь?» «Нет. Как ты вообще раскопал мое настоящее имя? Я искал отца Аланы, а нашел вас». Парирую я. Босс делает глубокий вдох и складывает ладони в замок. «Хорошо. Я благодарен тебе за спасение дочери, поэтому не стану тебя убивать». «Как великодушно с вашей стороны!» Ехидничаю я, кланяясь головой. «Я не закончил», — вспыхивает босс. «Ты порвешь с Аланой. Я ушел из семьи не для того, чтобы моя дочь связалась с таким же монстром, как и ее отец». «Так вот в чем причина. С сумасшедшей матерью и отцом-психопатом у Аланы просто не было выбора вырасти другой, обычной, как и вся серая масса нормальных людей». «Нет», — я качаю головой. «Я не откажусь от Аланы». «Придется», — угрожающе настаивает босс. «Извините, сэр, но это не ваше дело. Ради Аланы я уйду из братства». «И прекратишь убивать?» — скептически хмыкает он. «Твою ДНК уже не изменить, мальчик. Ты хорошо подумал?» «Можете не сомневаться. А вместо себя я привел Дэвида. Тот парень, что ждет меня в холле, жаждет стать новым киллером». «Любопытно», — задумчиво тянет Стивен. «Зови его сюда». Вроде бы все прошло успешно. Босс принял Дэвида в команду и вместе с нами отправился в братство. Стивен решил лично сообщить парням о Дереке и объяснить причину моего поступка. Никто не лил слезы по Дереку. Мы не семья, да и не способны сопереживать. И все же я трижды нарушил кодекс нашей команды. Вышел из братства, завел отношения и убил одного из нас. По правилам, я должен заплатить жизнью за свои проступки. Босс выдвинул мне 2 условия, пообещав отпустить живым. Выполнить последний заказ и не говорить Алане о Стивене. Он против наших с ангелочком отношений, но готов смириться. Я не какой-нибудь кретин в розовых очках, поэтому понимаю, что заказ не будет легким, но готов пойти на что угодно, лишь бы закончить историю с братством и начать новую жизнь.